Книга вторая. Византия. Глава первая. Город Константина. Существовавший уже почти 8 веков город, основанный Визосом из Мегары на фракийской стороне пролива Босфор, величественно раскинулся на полуострове, там, где воды Босфора сливаются с Пропонтисом, который также называют Мраморным морем. Даже самые бывалые путешественники бросали изумленные взгляды на желтовато-серые каменные стены, снабженные высокими башнями, стоящими на расстоянии полета стрелы одна от другой. Эти стены протяженностью в 16 миль окружали Константинополь с его бесчисленными роскошными виллами, ряды которых начинались у самой полосы прибоя и взбирались все выше по холмам. На тонком кончике Золотого Рога, как назывался полуостров, стояли огромные дворцы, а над всеми ними высился, словно парящий в небе, купол Святой Софии, памятник величию Юстиниана I и гению его архитекторов. Расположенная на оживленном торговом перекрестке тогдашнего цивилизованного мира, Византия в гораздо большей степени, чем ее имперский предшественник Рим, могла претендовать на звание «пупа земли». А город Константинополь, коему еще в течение 5 веков суждено было оставаться центром христианства, город этот походил на остров, на который один за другим накатывались грозные валы вторжения варвар. После месячного пребывания в Византии Эдмунд де Монтгомери начал понимать, в каком плачевном положении находилась империя. Ведь на просторах Азии сразу за узким проливом Босфор уже носились турецкие всадники, которые вот-вот могли проникнуть за городские стены и фактически уже вступили в пригороды Хризополя. От графа Мариса Склера, седого и хромого ветерана, который в 1072 году участвовал в закончившейся катастрофой битве у Манзикерта Центральной Анатолии, он узнал о смертельной борьбе между императором Романом Диогеном и Алп Арфсаном, предводителем сельджукских орд. После поражения при Манзикерте самые богатые и густонаселенные области, наилучшие места для вербовки воинов, были утрачены, и с тех пор турки-сельджуки, вихрем носившиеся на своих быстроногих лошаденках, стали безжалостно опустошать западную часть Малой Азии и в конце концов захватили Иерусалим и большой, окруженный мощными стенами город Антиохию. Однако там они задержались, так как вышли к землям, которые находились под властью сарацинов, также последователей Мухаммеда. Турецкие орды, ведомые Алп-Арлсаном и его наследниками, Яги-Сияном и Кылыч-Арлсаном, получившим кличку «Красный лев», разоряли богатейшие провинции империи, вырубали фруктовые сады и оливковые рощи, стирали с земли не только деревни, но и города. Граф Морис уверял, что можно много дней скакать по когда-то богатому и цветущему анатолийскому плато и не встретить человеческого жилья, если не считать таковым зловонные палатки из козьих шкур, турецкий кочевой лагерь. Эдмунд, по-прежнему восторгавшийся чудесным городом Константинополем, теперь уже, однако, не глазел на все с открытым ртом, точно саксонский простак на придорожной ярмарке. Он начал внимательно присматриваться к людям, сновавшим по узким и грязным улочкам, и вскоре с помощью сэра Тустена научился распознавать различные группы населения. Например, наемников, которые охраняли город. В полном вооружении, в иноземных одеждах, они слонялись по улицам и скорее напоминали хозяев города, чем наймитов империи. Среди этих варваров, защитников Византии, были и выходцы из Центральной Азии. Невероятно уродливые они выделялись высокими скулами, приплюснутыми носами, узкими глазами и пучками сальных волос. Еще более многочисленными были турки-сельджуки, кривоногие и беспокойные. Они в большинстве своем происходили из племен, враждебных Арслану. Таких варваров редко можно было увидеть пешими, они обычно разъезжали на своих приземистых лошаденках. На службе у Алексея Комнина были и представители других диких племен — болгары, славяне, печенеги, половцы и многие другие. Эдмунд старался научиться распознавать все эти варварские народы, так как сэр Тустен как-то заметил, что от этого, возможно, будет зависеть его жизнь. Расталкивая толпу с высокомерным презрением к азиатским собратьям по оружию, проходили кавалеристы императорской гвардии. Среди них особо выделялись неуклюжие светловолосые саксонцы, а также варяги. Эти последние, как объяснили Эдмунду, относились к северному народу, который в течение нескольких поколений двигался с Финского залива через земли русов к Черному морю. Эдмунда особенно заинтересовали многочисленные франкские наемники, которые отчаянно подыскивали себе занятия, обивая пороги военного министерства. Свирепые, невежественные и алчные, именно они, по словам сэра Тустена, эти люди в рубашках, покрытых железными бляхами, никому не уступали в бою и проявляли завидную преданность, когда им регулярно платили. На небольших и грязных рынках, остро насыщенных запахами пряностей, ковры, ткани, драгоценности, благовония с Ближнего Востока лежали рядом с янтарем, мехами и полотном из Западной Европы. Торговля шла, по крайней мере, на полусотни языков и диалектов, большинство из которых было непонятно даже одноглазому ветерану. Греческий язык, к счастью, наиболее распространенный, был доступен сэру Эдмунду. Конечно, то здесь, то там до него долетали обрывки разговоров на нормано-французском, итальянском и саксонском. Бывший граф, потряхивая рыжей шевелюрой, часто протирал глаза, осматривая мощные двойные стены протяженностью в 4,5 мили, которые защищали столицу Византии со стороны суши. Он все еще краснел при воспоминании о своем упрощенном представлении, будто замок Сан-Северино является вершиной инженерного искусства. Даже теперь ему казалось, что он, проснувшись однажды, воочию убедится, что все чудеса, поразившие его здесь, в действительности лишь плод его живого воображения. Тем не менее, он в благоговейном трепете взирал на колоссальную статую Константина Великого, который в 324 году после Рождества Христова перевел столицу империи из Рима в город Византий. Еще более захватывающее зрелище представлял собой ипподром, огромный каменный монолит, вмещающий более 50 тысяч человек, что больше всего населения Суссекса. Глядя на ряды каменных скамей, вздымавшихся все выше и выше к небесам, он задавался вопросом, не играли ли это воображение под влиянием какого-нибудь дурмана. Осмотр огромных правительственных зданий, роскошных дворцов и бесчисленных церквей рождал в его неискушенном разуме недоверие и амбиции. По пути к вилле графа Мориса Склера в квартале Августион двое норманнов зашли на базар, где торговали тощие крючконосые торговцы с большими черными, неспокойно бегающими глазами. «А какому народу принадлежат эти люди?» — поинтересовался Эдмунд, отметив их тщедушное телосложение и неизменно маленькие руки и ноги. Эти расторопные и шумливые торговцы, — объяснил сэр Тустен, — арабы или сарацины, неверные, почитатели Мухаммеда. Неверные? Что же эти богохульные собаки делают здесь в качестве свободных людей?